Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о царствовании и кончине Ирода Великого, цара Иудейского. Для умершего Аристобула Ирод устроил пышный похорон. Ирод сокрушался и оплакивал такой трагический несчастный случай. Таким своим поведением ему удалось обмануть многих. Но ему не удалось обмануть Александры. Она хорошо все знала о происшедшем и обо всем подробно написала Клеопатре. Клеопатра повлияла на своего мужа Антония, чтобы он приказал сделать расследование и жестоко наказать Ирода. Антоний потребовал, чтобы Ирод приехал к нему лично. Зная, какие отношения питает к нему Клеопатра, Ирод сильно испугался. Перед своим отъездом он призвал к себе своего дядю Иосифа и назначил его прокуратором Иудеи, предупреждая, что до Иродова возвращения от Антония он, Иосиф, должен жить во дворце Ирода и наблюдать за всем происходящим в его семье и дворце, а в особенности наблюдать за Марьяно и ее матерью. Если же Ирод не вернется из этого путешествия и его убьют там, то Иосиф должен сейчас же убить Марьям. Ревность у Ирода к Марьяме была так извращена, что он не мог даже вообразить, чтобы она осталась жива, когда выйдет и могла выйти за кого-нибудь иного замуж, а он, Ирод, будет убит. Захвативший с собою большой куш золота, Ирод отправился к Антонию. Помогло ли ему золото или старая дружба, или же счастье, но и на этот раз Ироду удалось из всего выйти на сухо. В то время, когда Ирод пребывал у Антония, в Иерусалиме распространялись слухи, что Антоний допрашивал Ирода с пытками, а потом казнил. Услышавши об этом, Марьям просила у Иосифа, чтобы он помог ей бежать в крепость, где находились римские войска. Возвратившись, Ирод от Антония и беседуя с Марьяной, узнал, что для нее известно то, что он приказал Иосифу убить ее, если Ирод у Антония будет казнен, как требовала этого Клеопатра. Ирод сейчас же приказал арестовать Иосифа и, даже не допрашивая его, приказал казнить. Ирод, желая основать свои соделанные преступления на каком-то законном основании, он обвинил Марьям в заговоре, а судьи, желая угодить Ироду, вынесли смертный приговор в двух вариантах – сослать ее в крепость, в ссылку, или же немедленно казнить. Мать Ирода и сестра Соломия ненавидели Марьям и добились у Ирода того, что он приказал казнить Марьям немедленно. Ирод страстно любил Марьям, но в своей неистовой болезненной ревности и чудовищной подозрительности к самым близким к нему людям, окружавших его, под впечатлением хитросплетенных интриг матери и сестры Соломии, Ирод дал согласие на казнь Марьяме, надеясь, что она попросит у него прощения. Но Марьям, будучи невиновной во всем том, в чем ее обвиняли, предпочла лучше умереть, нежели просить у Ирода прощения. Это произошло за 20 лет до Рождества Христова. Ирод также убил бывшего первосвященника Гиркана II, который много сделал доброго для Ирода. Он убил брата Марьяме, как об этом было сказано в предыдущей беседе. Когда Марьям вели на казнь, то за нею шла ее мать Александра и проклинала ее, а хвалила Ирода. но такое притворство не помогло ей. После смерти Марьями Ирод впал в отчаяние и, понявши в какой-то мере интриги закулисные, он приказал также казнить Александру. Помимо Марьями у Ирода было еще 9 жен. Среди этих жен были 2 Иродовых племянницы. Первой его женой была Дора из Иерусалима. От этой жены у них родился сын Антипатр, которого он тоже приказал казнить за 5 дней до своей смерти, подозревая его в заговоре. Помимо всей своей славы и богатства, Ирод был самым несчастным человеком. Те люди, с которыми он мог бы быть счастливым, боялись его и, видя его поступки, стали ненавидеть его. Зато его окружали льстецы, подхалимы, которые оправдывали все его чудовищные поступки. Старея, Ирод попадал от плохого в худшее состояние. Болезнь как червь потачивала его здоровье. Над Иродовым дворцом нависли страшные грозные тучи. Его кровавые расправы, иногда совершенно неоправданные, а были лишь следствием интриг и его больного воображения. Ирод сознавал, что прежнее счастье и успех изменяют ему, да и самая почва ускользает из-под его ног. Будучи человеком опытным, он хорошо знал человеческие слабости, даже слабости царей. Чтобы задобрить в себе расположение императора Августа, который все более и более был недоволен поступками Ирода, поэтому Ирод послал Августу и его жене щедрые подарки. Августу 1000 талантов золота, а его жене 500 талантов. Талант золота по весу будет больше 1 пуда, то есть больше 16 килограмм. В Иерусалиме жили в то время 2 знаменитых законника: Иуда, сын Серапиона, и Матания, сын Марголиса. Этих 2 законника были весьма популярны, влиятельны, уважаемые в Иудее. Зная, что Ирод безнадежно больной, они сочли, что наступает подходящее время, чтобы удалить большого золотого римского орла, поставленного Иродом над главным входом в храм. Для евреев этот орол служил страшным соблазном, потому что этим нарушалась 2 заповедь, данная Богу Моисею, в которой говорится: «Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на земле внизу и что на воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им». Исход, 20 глава, 4 и 5 стихи. Эти 2 законника своими речами возбудили патриотически настроенную молодежь, которая эти настроения использовали по-своему. Некоторые из них взяли топоры, и среди бела дня, когда в храме было собрано множество молящихся, которые пришли на праздник со всех концов Иудеи, они изрубили топорами в куски золотого римского орла, которого Ирод поставил над главным входом в храм. Услышавши о происшедшем, Ирод приказал выслать большой отряд войск. Собранная на это зрелище толпа разбежалась, но 40 зачинщиков были пойманы, и их ожидала жестокая Иродова расправа. Ирод был больной, но он приказал привести главных зачинщиков и спросил у них, почему они так поступили. Неужели они не понимают, какой вызов они делают для римского правительства? Разве они не понимают, как римляне могут использовать эту провокацию для своих целей? Неужели они не знают всего этого, и для них безразлично, как много доброго Ирод сделал для их страны Иудеи, на какую высоту он поднял их царство? Разве для вас безразлично, что Ирод построил красивые города и на рубежах Иудеи построил сильные крепости, расширил границы иудеев 2 раза. Ведь этого золотого орла я поставил не римлянам, а Богу, храм которого он с такой пышностью строил в Иерусалиме. Говоря это, Ирод заплакал. Потом пришел мне неописуемую ярость и приказал жестоко наказать виновных. В последних годах своей жизни Ирод болел артросклерозом. Страдая от невыносимой боли, он впадал иногда в состояние полубезумия. Однажды он даже хотел убить себя. Много совершил Ирод преступлений, и только о некоторых из них я упоминаю здесь. Зная, что он скоро умрет, Ирод призвал к себе свою сестру Соломию и ее мужа Алексея и сказал им: «Я знаю, как все меня ненавидят. Никто не оплачет моей смерти, но все будут радоваться, поэтому я прошу вас, созовите самых знатных людей со всей Иудеи и держите их в ипподроме. Когда же я умру, то вы выполните мою последнюю просьбу. Убейте их всех до одного, чтобы в целой Иудее все плакали. Таким родом я буду похороненный под общий плач, хотя и не на мой счет будет эта печаль».